Блин, наследник рода Малфой придвинул к себе книгу с ритуалами крови, перевернул страницу и замер. Следующий раздел носил лаконичное название «Вассальная клятва». Усталость как рукой сняло. Мальчик тут же углубился в чтение и не прекращал читать до глубокой ночи, пока совсем не разобрался. С каждым словом его надежда становилась все слабее и призрачнее. Как оказалось, контракт завязывался на крови одного рода с другим, и пока жив один из контрактников, клятва функционирует. Причем весьма неприятно. Стоит погибнуть роду Сюзерену, как по старшему волшебнику из рода вассала бил откат такой мощи, что описаны случаи разрушения не только тела мага, но и всего, что оказалось поблизости. Это если род вассал не был замешан в гибели Сюзерена. В противном случае, Тимпус, шепнул Драко и уставился на вспыхнувшие цифры. Половина пятого утра, неудивительно, что глаза так слипаются. Учитель будет в бешенстве, если он снова проспит. 13 августа, цитадель, ритуальный зал. Любопытно, Гарри отложил фолиант в сторону. В этой книге, подаренной одним ритуалистом из Германии, мальчик нашел забытые в Британии просто очень редкие и малоизвестные в мире ритуалы. Обычно подобное известно всем серьезным ритуалистам, и это даже не столько научный труд, сколько учебник, но без знания таких редкостей не стать действительно хорошим ритуалистом. Сейчас мальчик нашел странный ритуал усиления проводника за счет других проводников, отнятых в бою. Будучи неплохо образованным, Гарри полагал, что такое невозможно, и в который раз убедился в том, что ничего невозможного нет. Ритуал усиления был простым и понятным. Несложный рунный рисунок в закрытой фигуре, число вершин которой равняется количеству проводников. Усиление работает по принципу от слабейшего к сильнейшему, то есть усилится самый сильный проводник, остальные будут разрушены. По затратам энергии, довольно много, но тут дело компенсируется растянутостью ритуала, ровно сутки. Не самый длительный ритуал, конечно же, но на взгляд мальчика многовато для такого простого рисунка. Впрочем, Гарри понял, что не все так просто, все-таки проводники – тонкая субстанция. Хорошо еще, что этот ритуал многоразовый. Улучшается проведение и концентрация энергии, улучшается фильтрация энергии, заметно упрощается создание более сложных конструкций и снижается рассеивание энергии в пространстве. В результате получаем более быстрое формирование более мощных и качественных заклятий, а также возможность использования сложной магии. Собственно, только из-за этого Гарри заинтересовался ритуалом усиления проводника. Ему и в Хогвартсе палочка была нужна только для занятий и дуэлей. Кроме того, возрастает прочность проводника и его устойчивость к перегрузкам. Однако у ритуала полно потерь. Например, Гарри собирается усилить свою палочку за счет трофеев в дуэлях, и по расчетам, указанных здесь же, под описанием ритуала, он получит улучшение всех вышеуказанных способностей палочки примерно на 1/10, не сильно, но заметно. Этот ритуал никогда не был особенно популярен, ведь во все времена было модно собирать трофеи, а не уничтожать их, плюс улучшить палочку можно другими способами, немного более сложными и затратными, чуть менее эффективными, но достаточно неплохими. Гарри не считал три палочки достойными трофеями, а потому решил совместить приятное с полезным. Слегка улучшить палочку и провести незнакомый ритуал просто интереса ради. Ну, что ж, начнем. Мальчик усмехнулся и взял в руки кристалл, грани которого покрыты мелкой вязью рун. Можно чертить фигуры чем угодно, лучше всего кровью, но самая лучшая альтернатива крови – специально обработанный лунный камень. Разбазаривать кровь на простенькие ритуалы по крайней мере глупо, особенно когда есть еще варианты. Гермиона сидела в своей комнате очень смирно, старшие повергали девочку в трепет своей силой, своим возрастом и своей жуткой репутацией. К тому же, перед ней не просто старшая, третий по влиянию вампир в цитадели, лидер охотников Габриэль. Даже ее питомец Аркел воздерживался от враждебного клекота, едва-едва высовывая клюв из-под кровати. Гарри попросил рассказать тебе, сходу начала женщина. Итак, три ключевые точки. Начну, пожалуй, с того, что жизнь в любом существе поддерживается тремя ключевыми органами, головным мозгом, сердцем и энергетическим ядром. Ядро есть у всех, в том числе и у маглов, хотя и очень слабые. Теперь о тактике. Большинство существ можно уничтожить путем разрушения головного мозга или обезглавливания. Поясняю. Пуля в голову не разрушит мозг, а лишь проделает в нем канал, и регенератор средней руки переживет эту рану и не заметит. Существам класса вы ниже хватит и уничтожения сердечной мышцы для того, чтобы убить. Но что делать, если тебе попался регенератор такого уровня, что отрастить голову и вернуть сердце для него – плевое дело. В таком случае необходимо нанести удар в ядро, так как регенерация высших млекопитающих всегда осуществляется за счет магии. Нарушишь ядро, не будет энергии для восстановления, и тогда можешь преспокойно отрубать голову. Наиболее уместно полное уничтожение ядра, такую травму очень сложно пережить потому, что вместе с ядром разрушаются грудина, позвоночник и нисходящий отдел аорты. Другое дело, что полное разрушение ядра весьма трудоемкий процесс. А как это сделать? Не перебивай. Разрушить теоретически нетрудно, нужно всего лишь вложить в ядро такое же количество разрушительной энергии, что и в самом ядре. Сложности возникают в том, что у сильных регенераторов ядра порой настолько мощные, что просто нет заклинаний, которые им навредят. И как сражаться с ними? Да кто как, айсберг замораживает до абсолютного нуля и разбивает в мельчайшую пыль. Я аннигилирую. Проверено мною. Если сжечь кого-то полностью, так, чтобы даже пепла не осталось, то он умирает. Скажите, а? Миона вдруг осеклась и отвела взгляд. Что? Нет, ничего. Давай уже спрашивай. В голосе Габриэль проступило раздражение. Ну а братик, то есть Гарри, он хороший регенератор? Нет, не подумайте, просто я беспокоюсь. Вдруг что? Габриэль усмехнулась. Хороший, но не забывая о ядах и зельях, а также о специфическом оружии. Убить можно любого, если есть время, мозги и воображение. Кабинет лорда Поттера. Гарри медленно отложил в сторону письмо от Флетчера, состоящее из трех листов бумаги и местами заляпанное жиром. Было похоже, что Мундугус совмещал написание отчета с приемом пищи. Глубокий вдох, медленный выдох, и мальчик сдержался, чтобы не разнести что-нибудь. Самая значимая его ниточка только что с треском лопнула. Гарри больше понятия не имеет, где искать информацию о своей семье. Ни Мундугус, ни его информаторы не знали ровно ничего. Единственная польза – Поттер нашел тех недоумков, которые осмелились обчистить дом его родителей. Жаль, что найти все унесенное из дома уцелевшее добро не представлялось возможным. В остальном пройдоха блестяще выполнил свою работу. Мешочек галлеонов вместе с намеком на лишение гениталий путем выжигания раскаленным железом оказали прекрасное мотивирующее действие. Вкупе с собранной по другим каналам информацией появилась возможность держать руку на пульсе всего того, что происходит в ночном мире магической части Лондона. Пока что Флетчер преисполнен собственной важности, даже не подозревая, что Поттеру глубоко противны такие, как он. Гилберт, босс, берешь Флетчера за яйца и тащишь ко мне. Ах, да, по пути выгули его в баньку. Наконец-то, давно пора придавить этого недоноска. 3 часа спустя. Так, девочки, вы готовы? Яй, братик. Гермиона густо покраснела и прикрылась блузкой. Дафна замерла с другой блузкой в руках, будучи уже полностью одетой. Алис в одном халатике продолжила меланхолично причесываться. «Гарри, ты бы хоть стучался», — возмутилась Гринграсс. «Уйди, дай нам спокойно одеться. А что вы 1.5 часа делаете?» Вздернул бровь лорд Поттер и с хохотом удалился, а в дверь с силой врезалась подушка, пущенная рукой багровой от стыда сестренки. «И к чему такая бурная реакция?» — удивилась Элизабет и потянулась. Дафна покраснела и отвела взгляд, не в силах смотреть, как Винтер без тени стеснения снимает халатик и подходит к вороху своей одежды, в чем мать родила. Гермиона покраснела еще сильнее и отвела взгляд, украдкой стреляя глазками по телу Элизабет, особенно по заметно подросшей груди, и испытала прилив зависти. Ее собственные грудки едва-едва выдавались вперед, а у Винтер вон уже какие, почти как у взрослой. А еще девочка до последнего не хотела себе признаваться в смущающем и постыдном желании прикоснуться к ней, обнять и. «Миона, ты в порядке?» – встревожилась Дафна. «Да-да, просто. Гарри меня смутил, вот, я ему устрою», – воинственно сжала кулачок наследница рода Гринграсс, чем развеселила Лис. Винтер об этом не говорила ни разу, но Дафна считалась в цитадели личной сучкой юного лорда, потому допускалась в замок и была неприкосновенна, потому ее попытки накричать на Гарри встречались с нисходительной улыбкой. Отношения хозяина и птенца, слуги, Трелла, среди вампиров сугубо их личное дело, пока они не выходят за рамки. А потом Миона перехватила игривый взгляд Лис, поспешно отвела взгляд и уставилась в пол, со стыдом осознавая, что зависть была совсем мелкой, мимолетной. Гораздо большее влияние оказывал странный факт, что ее очень привлекают девочки. Как выяснилось, заметно больше, чем братик, а другие парни примерно ее возраста даже не рассматривались в этом самом плане. «Да что со мной такое?» Гермиона быстро оделась и пулей вылетела из комнаты, бегом бросаясь по коридору под веселый смех этой. Девочка остановилась лишь тогда, когда забежала в незнакомое ей крыло замка, и услышала негромкие стоны из-за приоткрытой двери прямо напротив нее, в тупике коридорчика. Любопытная Миона приоткрыла дверь чуть шире и замерла, не в силах отвести взгляды от двух обнаженных женских тел на широкой кровати. Почему-то ей вдруг стало жарко, особенно сильного внизу животика, появилось нестерпимое желание коснуться заветного местечка. «Ой!» Одна из девушек повернула голову, отрываясь от груди своей любовницы. «Тебя не учили, что нельзя вламываться в комнату, где другие занимаются сексом?» «Постой, Эшли!» В глазах ее любовницы, только что сладко стонавшей от ласк, заплясали озорные чертики. «Эта девочка – кровная сестра принца, и кажется, что она плохая девочка». «Да, точно!» Теперь и в глазах Эшли плясали хищные огоньки. Девушка одним текучим движением оказалась на ногах, ее прекрасные медно-рыжие волосы укрыли ее спинку и плечи вьющимся плащом до середины талии, а отдельные локоны очень красиво обрамляли высокую, подтянутую грудь, притягивая взгляд и завораживая, порождая желание прикоснуться. Вот вампирша оказалась совсем рядом и профессионально приперла пискнувшую и красную, как рак, Миону к стене. «Тебе нравится, малышка?» – мурлыкала Эшли, в то время как ее любовница с хихиканьем копалась в тумбочке, но что она доставала, Гермиона не видела, ее поглотили яркие зеленые глаза, чуть светлее и менее яркие, чем у братика, но тоже очень красивые. «Не бойся меня, я тебя не обижу», – вампирша ласково провела ладошкой по ее щеке, и от этого прикосновения по телу словно пробежали слабые электрические разряды, отозвавшись томительной горячей тяжестью внизу животика и тихим стоном удовольствия. Поняв, какой звук она издала, Миона перепугалась и зажала рот ладошками, скользнув взглядом вниз и не в силах оторваться от подтянутой груди. «Ша-ша-ша, милая, хочешь потрогать? Давай, смелее, тебе понравится». От этих слов в голове девочки словно затуманились все мысли, желания стали острее. Одна ладошка Мионы скользнула вниз, вторая потянулась к груди Эшли. Паника, отразившаяся в глазах женщины, заставила девочку притормозить, а потом странный туман вылетел из ее головы, словно сдутый мощным порывом ветра извне, оставив ясные мысли и осознание того, что едва не произошло. «Какого дьявола здесь происходит?» – гаркнул хорошо знакомый голос, но Гермиона даже не представляла, что братик может быть таким жестким, властным, яростным. «Мой господин», Эшли посерела и отступила на шаг назад. Она не была одной из охотников, просто прислуга, пусть и высшая, пусть и в ранге охотника. Это ее любовница Мелисса регулярно выходила на охоту, но она вообще сжалась и заскулила, падая на колени. «Братик», Гермиона тут же бросилась к нему и прильнула, всем телом, чувствуя, как постыдный жар стремительно сходит на нет. «Мне я». И тут Гарри мягко отстранил ее, схватил Эшли за горло и легко, словно мешок с соломой, оторвал от пола. Только сейчас девочка обратила, что глаза братика пылали багровым светом, вены на шее вздулись, а пальцы на свободной руке едва заметно подрагивают. Но это было не так страшно, как-то, что в такт пальцем начали мелко дрожать стены и пол, вибрируя от выпущенной наружу энергии. Гермиона не могла чувствовать давление ауры братика, но не раз видела, как реагируют другие. И теперешняя реакция. «Хотела трахнуть мою сестру? Простите», — хрипела Эшли, объятая первобытным ужасом и диким, животным желанием жить. «Господин, умоляю вас, не надо», — другая вампирша подползла к Гарри на коленях. «Я, это моя вина, простите, накажите меня». «Встань», — Гермиона вспомнила одновременно с вампиршей, что братика бесит подобное раболепие, и вдруг осознала. «Прямо сейчас Гарри убьет их, за то, что она...» Миона заинтересовалась происходящим и не сдержала любопытства и кое-чего другого. «Братик, прошу, не надо, это я виновата». Девочка тут же обняла брата, вынуждая того отпустить Эшли. Мальчик выдохнул и обнял Гермиону. «Это я, мне стало интересно, я сама», — шептала сестренка, прижимаясь щекой к груди братика. «Я, мне так стыдно, но это из-за меня». Гарри медленно выдохнул, беря взбунтовавшуюся силу под контроль и укрощая внутреннего монстра. Его смутные подозрения относительно предпочтений сестренки подтвердились. Воздействие этой вампирши было слишком слабым, так, мимолетное касание, чтобы слегка растормозить, но никак не порабощение. Убивать за такое не стоит, но прощать попытку развращения его сестренки Поттер не намерен. Это даже не на порку плетью тянет. «Ты, Мелисса», — указал он пальцем на охотницу и перевел взгляд на рыжую. «Я тебя не знаю. Назовись, Эшли, мой господин. Еще раз назовешь меня господином, и я вырву тебе язык так, что ты его никогда не восстановишь. Это и тебя касается», — жесткий взгляд на содрогнувшуюся Мелиссу. «Братик, не будь жестоким», — возмутилась Гермиона и стукнула его кулачком в грудь. «Что они тебе сделали? Нельзя быть таким злым». Мелисса в ужасе посмотрела на девочку. За такое обращение Гарри мог запросто переломать руки и ноги или приложить проклятием. «Это, братик, мне стыдно, но мне понравилось. Кажется, я люблю девочек, а не мальчиков, ну, кроме тебя», — щечки Мионы мило порозовели. Гарри взглянул на нее. Сестренка внутренне сжалась, но взяла себя в руки и не отвела взгляда, хотя ее существо на миг затрепетало. Но трепет был подавлен усилием воли. Миона знала, что это такое, и не собиралась каким-то там слабым воздействием позволить влиять на свой разум. Так учил братик. «Вот как, моя любимая сестренка оказалась милой маленькой извращенной лесбиянкой», — в изумрудных глазах заплясали веселые чертики. «Мя, тебе всего 12, а ты уже хочешь секса. Какая же ты извращенка у меня!» Девочка густо покраснела. «Я не», бессвязно лепетали ее губки. Потом Миона взяла себя в руки и буркнула: «Плохой братик. Короче говоря, их жизни теперь твои. Решай, что с ними делать». Гермиона широко раскрыла глаза. Такого она не ожидала. «Забудь об устоях людей, ты среди чудовищ, признающих лишь силу и интеллект», — продолжил Гарри. «Ты моя сестра, и я не могу это так оставить, иначе мой и так незначительный авторитет упадет в сточную канаву. Решай, они будут жить и служить тебе, они умрут или будут отосланы прочь из цитадели. Ты же не хочешь, чтобы твоего брата перестали уважать». «Но я слуги это», — девочка отвела взгляд. «Тогда я просто их прикончу, и это будет милосерднее, чем изгнание и вечный позор». «Нет, нельзя быть таким злым и жестоким», — возмутилась Гермиона. «Почему ты так говоришь? Ну и что, что ты сильный? Кто дал тебе право распоряжаться их жизнями?» Мелисса и Эшли переглянулись, одновременно желая и не смея защитить девочку. Слишком дерзкие у нее речи, за такое можно в один миг лишиться головы, ведь старшие и лорды очень трепетно относятся к своему авторитету и имеют на то полное право. «Никто не дал», — Гарри ухмыльнулся. «Я сам взял, потому что могу. Вот этим мы и отличаемся от Эй, ты чего? Не надо, прошу, тише, иди ко мне, не плачь, ну, прости, я не хотел тебя обидеть». «Плохой братик», — всхлипнула девочка и шмыгнула носиком, впрочем, не отказываясь от обнимашек и утешений. Ее секретное оружие против братика сработало на ура. Гермиона украдкой улыбнулась и снова всхлипнула. «Мой принц», — Мелисса глубоко вдохнула и сделала шаг вперед, едва выдержав взгляд юного лорда. «Позвольте нам служить вашей сестре и защищать ее даже ценой своей жизни. Простите нас, мы не сразу узнали принцессу и решили, что просто девочка зашла на огонек, хотели с ней поиграть». Гарри медленно выдохнул, гладя Миону по голове и не замечая, что ее всхлипывания слегка переиграны. «А вот врать мне не стоит», — тихо, но очень внушительно произнес юный лорд. «И только потому, что вы уже принадлежите моей сестре, я вас не уничтожу». «Не надо так, братик», — прохныкала девочка. Гарри вздохнул и отступил. Гермиона ликовала, ее рычаг давления на братика оказался в высшей мере эффективным. «Дай мне руку», — решил юный лорд, взял Гермиону за запястье правой рукой и требовательно протянул левую руку Мелиссе. Вампирша вложила свою ладошку в его ладонь и охнула, почувствовав мощный разряд энергии и формирование связи между ней и Мионой, проходящей через ауру Поттера. Впрочем, эта связь быстро стала самостоятельной. «Теперь ты». Эшли тут же последовала приказу Гарри и также вздрогнула, теряя свои силы на формирование связи. «Гарри, что ты сделал?» Гермиона потерла запястье и почувствовала, как половина ее резерва исчезла, а между ней и девушками протянулась незримая связь. «Я использовал мою кровь в твоих жилах и привязал их к тебе», — пояснил Гарри. «Это как привязка птенца к создателю, только ты, человек. Если вдаваться в подробности, то я на некоторое время сделал тебя частью себя и к этой части привязал твоих новых слуг. Теперь ты будешь получать от них энергию, они будут получать энергию от тебя, и ваши силы взаимно возрастут. Твои, Конечно, в большей степени, чем их. А вы оденьтесь, не позорьте свою хозяйку. Через четверть часа выход, будьте готовы. Надеюсь, вы понимаете, что если будете к ней приставать, мало вам не покажется. Комментарий к глава 25. Человек среди чудовищ. Нате вам главу. Здесь уже чуть побольше действий, но она тоже проходная. Много отзывов не жду, но если их будет меньше 30, я слегка обижусь. Глава 26. Подготовка к школе. Ты что вообще творишь? Кипела сестренка. А мое мнение спросил? Думаешь, я хочу слуг? Думаю, ты хочешь этих девушек? На полном серьезе ответил Гарри. Гермиона осеклась и густо покраснела. Она всеми силами отрицала это желание, но вредный братик снова видит ее насквозь. Ты извращенец. Взвизгнула девочка и сильно толкнула братика в плечо. Поттер даже не покачнулся, и Миона принялась избивать его кулачками, молотя со всей силой и без какого-либо эффекта. «Ты у меня лесбиянка», — невозмутимо говорил мальчик, бросая короткий взгляд на хихикающих служанок. Те захихикали втрое интенсивнее, понимая, что принц настроен на веселье. «Ты возбудилась от этой парочки?» «Возбудилась. Вот и играй с ними сколько душе угодно. Запомни, Миона, ты моя сестра. Ты можешь делать все, что захочешь и все, что сможешь сделать. Для нас нет ограничений. Пусть эти трусливые обыватели дрожат в своих халупах и гноят всех, кто отличается от их серости и убогости. Тебе нравятся девушки? Замечательно. Владей же ими. Но слуги это как-то ну устарело». Миона сообразила, как они выглядят со стороны, смутилась и опустила руки. «Привыкай, я не только принц, я еще и лорд Поттер. Слуги еще и дань традиции, но помни, ты должна уметь делать все сама. Слуги это хорошо, но зависимость от них – это плохо. И, вот еще, ты будешь жить у меня, то есть в моих покоях. С Горацием договориться куда проще». Сборы закончились быстро. Миона все еще старательно дулась на братика, что не помешало ей переодеться. Лис и Дафна уже были готовы к выходу. Осталось подождать новоиспеченных служанок Мионы, и можно было отправляться в путь. Гилберт и Ка ждали их в автопарке и немало удивились тому, что Мелисса, одна из охотниц среднего звена, является птенцом Гермионы. Птенцом человека, девочки. Конечно, любой из этих ребят вкатает в травку десяток таких, как Мелисса, не напрягаясь, но чтобы кто-то в принципе стал птенцом человека, источника пищи, и ладно бы какое-нибудь низшее недоразумение, но высшие, хотя, с другой стороны, какое им дело, если младшая сестра босса, у которой в цитадели, несмотря на человеческое происхождение, тоже сложилась неплохая репутация, вампиры уважают стремление к силе, захотела себе завести клыкастые игрушки, это ее право при условии, что она удержит их в узде. Если кто-то начнет возникать, у Гермионы есть братик, который с удовольствием набьет рожу кому бы то ни было, кроме старших и отца, те набьют рожу уже ему. «Гермиона, Дафна – это моя головная боль», – представил парней Гарри. «Белобрысый громила, Гилберт, роковой красавчик, Януш, русый щетинистый, Кайлон, русый нещетинистый, Люк». Гилберт и Януш предпочитают отрывание конечностей словам, а Люк и Кайлон обожают смагичить так, что я потом сутками ёбка ХМ, пытаюсь вернуть все в норму. Гермиона хихикнула. Подобное общение, изрядно приправленное стёбом, было обычным делом в цитадели, и на такое никто не обижался. Зато всем весело. «Вас мы знаем», — за всех заговорил Гилберт, отмечая, кто главный после Гарри. Гермиона Поттер, сестра босса, Дафна Гринграсс, его любимая сучка, Мелисса, бывшая охотница и нынешняя сучка Гермионы, и сучка-сучки Эшли. Дафна надулась и злобно зыркнула на вампиров. Одно дело знать о своем статусе, и совсем другое – услышать, тем более в таком оскорбительном и пренебрежительном тоне. «Приятно познакомиться», – мило улыбнулась Гермиона, отчего лица взрослых вампиров невольно разгладились, а на лице Люка проступила слегка придурковатая улыбка. «Ну, что поплыл?» – увидел Люк в глазах Гермионы и искренне восхитился девчонкой. «Ну, что, поехали?» Гарри надоел этот цирк, и мальчик взглядом заставил Януша, раскрывшего варежку, чтобы покачать права, закрыться и молча сесть в джип. Колоритная компания загрузилась в два черных линкольна с тонированными окнами и укатила в сторону Лондона, практически моментально превысив скорость. Гарри сидел на переднем сиденье, Гил сел за руль, а девчонки расположились сзади. «Пе-пе-пе помедленнее», — пискнула Гермиона, вцепившись пальцами в спинку кресла Гарри. «Я слишком быстро». «Расслабься, Гил свое дело знает», — хмыкнул Поттер. «Когда ты ее обратишь?» Вампир кивнул на Миону. «Что?» — удивилась девочка настолько, что даже перестала замечать скорость. «Меня обратить в вампира? Я, братик, мы это не обсуждали». «Да, мы это еще не обсуждали». Гарри оглянулся на Гермиону через зеркало заднего вида. «У меня еще не хватает сил для полного обращения». Гилберт странно хмыкнул и вывернул руль, уходя от столкновения с автопоездом. Гермиона испуганно пискнула, не совсем понимая, что произошло. Ее реакция так и осталась в рамках человека. «Чего расхмыкался?» «Да так», — мужчина коротко глянул на босса и снова обратил внимание на дорогу. «Ты даже не заметил, насколько вырос этим летом. Больше, чем за те полтора года, которые я тебя знаю. Намного больше. Кстати, Элизабет, ты стала гораздо сильнее, поздравляю». «Спасибо», — смутилась девочка, радуясь тому, что она больше не обуза для хозяина. Гермиона тихонько выдохнула и начала делать упражнения на концентрацию. По словам братика, ей нужно еще много тренироваться, прежде чем она научится всегда держать себя в руках. Вот и сейчас одной воли не хватило, пришлось напрячься. Полегчало, скорость больше не пугала, уверенность вернулась и позволила девочке устроиться поудобнее. «Не пропали мне обивку», — предупредил Гилберт, заметив, что сестра босса играется с летающими перед ней огоньками. «Да ну тебя», — отмахнулась Гермиона и ойкнула, получив чисто символический подзатыльник от мужчины. «Ладно, ладно, я буду осторожна. Что-то пропалишь, сама будешь ремонтировать», — на полном серьезе предупредил Гил. Полтора часа спустя они уже катили по Лондону в сторону знакомого всем паба. Гермиона закончила тщетные попытки оттереть пятно копоти на сиденье, искренне надеясь, что Гил не заметил. Дафна попыталась выйти из машины, но, мало знакомая с магловскими средствами передвижения, не совладала с дверцей. «Не спеши», — придержала ее Лис. Сквозь окна девочки наблюдали за тем, как из джипа позади них выгрузились четверо мужчин и две женщины. Гарри со скучающей физиономией зевнул, ему по статусу не полагалось появляться в таких местах без хотя бы символической охраны. Спустя полминуты осмотра и диагностики детей тоже выпустили из машины, и сразу же после этого четверо мужчин и две женщины умудрились просто исчезнуть без какого-либо применения магии. «Ой!» — невольно вздрогнула Дафна, осознав, что сопровождения взрослых нет рядом. «Где они?» Гарри хмыкнул, он-то прекрасно знал, где находились Гил и Ко, а уж Мелисса с Эшли, по его мнению, очень неуклюже скрылись. «Искусство камуфляжа», — с умным видом пояснила Элизабет, хотя сама была лишь немногим лучше, чем та же Мелисса. Подручные хозяина вообще выпали из ее восприятия, внушая некоторое недовольство своими способностями. «Братик, а где они?» «Я не могу рассказать, иначе демаскирую их позиции в случае, если нас подслушивают». «Ну, сам посуди, кому мы сдались?» — удивилась Гермиона. «Никому здесь не сдалась только Элизабет. Дафна, наследница рода Гринграсс, я, лорд Поттер, ты, моя сестра, наследница рода Поттер. Меня хотят убить многие, четверо попытались, и всем четверым я с успехом обломал зубы. Род Гринграсс побаиваются, поэтому Дафну убивать не станут. Максимум, захватит в плен для шантажа, а вот ты в реальной опасности. Тебя не убьют, о, нет, на тебе выместит все то, что хотят выместить на мне. Ой, а что ты такого сделал? Родился на свет, подрос, научился сражаться и ношу фамилию Поттер, выбирай то, что тебе больше нравится. В основном меня ненавидят потому, что я пережил обращение и вырос. Это вампир горой стоят за своих лордов, остальные расы ненавидят нас лютой ненавистью, потому что один вошедший в силу лорд не уступает по мощи архимагу и способен в два счета сравнять с землей город средних размеров, а если немного постарается, устроить катаклизм континентального масштаба. Вторая причина состоит в том, что я, лорд Поттер, наш род всегда был темным, а благодаря кретину дедушки у меня множество врагов и ноль союзников. Решил переметнуться к свету, придурок чертов, лишился важных союзов с сильными темными родами Блэк, Гринграсс, Малфой, утратил почти всех вассалов, а остальные вассалы разбежались после пришествия Волдеморта. Ну, вот, ничему их жизнь не учит. Где-то за углом раздался придушенный вскрик, перешедший в тихое бульканье. Дафна позеленела, она отлично представляла, откуда берется вот такое бульканье. Гермиона тоже догадалась о том, что там произошло, и испуганно пискнула. «Стрелок», — предположила Лис. «Нет, у него был кинжал», — Гарри с хрустом размял шею, а прикончил убийцу Люк. Он обожает вскрывать врагам глотки их же оружием. Может, хоть раз угадаешь? Лис попыталась принюхаться и весьма неосмотрительно запустила обоняние на полную. Аромат мусорных баков оказался чем-то сродни крепкому удару по темечку вкупе с острым приступом тошноты, и лишь огромным усилием воли девочка удержала завтрак в желудке под безобидный смех хозяина. «Оборотень!» – буркнула девочка, быстренько снижая остроту обоняния. «Больше некому. Молодец. А почему? Оборотни – наши природные враги, и среди оборотней все вампиры и лица, связанные с ними, считаются целями номер один, за каждого назначена приличная награда. Но разве мои мама и папа не в опасности?» Гермиона вцепилась пальцами в куртку брата. «Гарри, скажи, что с ними все хорошо?» «С ними все хорошо», — сказал мальчик. «Их охраняют наши люди. Если кто-то к ним подберется, поступит сигнал всем вампирам в радиусе 100 километров, а также в цитадель. Все, хватит болтать попусту, пойдемте, у нас еще куча дел». В баре «Дырявый котел» все оставалось по-старому. Те же посетители, тот же бармен Том, те же странные типы по углам. Ничего нового и интересного, можно было спокойно двигаться дальше. А вот в косом переулке оказалось неожиданно людно. Толпа волшебников в буквальном смысле заполонила улицу, еще не до такой степени, чтобы пришлось толкаться локтями, но уже достаточно для того, чтобы представлять реальную опасность. Гарри прикинул, как и куда они движутся, и пришел к выводу, что сквозь такую толпу опытный убийца-маг проскользнет совершенно незамеченным. Сенсорика и эмпатия не сработают из-за слишком большого количества народа. Эти способности не вычленяют отдельную опасность, а определяют сразу всех существ с аурой в радиусе восприятия. Не прошло и минуты, как Гилберт с ребятами окружили детей, оставшись пока что внутри толпы на расстоянии 2-3 метров. Мальчик уловил краем глаза движение чьей-то руки к боку Гермионы, но движение оборвалось, едва начавшись. Гилберт материализовался за спиной неприметного человечка, одним движением сложил его руку пополам и тут же заткнул рот ладонью, утаскивая в толпу. Хруст ломающихся костей был качественно приглушен гомоном толпы. «Минус один карманник», — мимолетно подумал Гарри, легким ментальным толчком отогнал особенно восторженного фаната и оказался возле бутика одежды. «Девочки, вперед!» Гил промелькнул рядом, в толпе, перехватил взгляд Поттера и слегка кивнул. Ментальный канал, формируемый при визуальном контакте, куда прочнее и более труден к взлому. «Гарри, я», Дафна чувствовала себя несколько неловко от того, что обременяет друга. Даже несмотря на то, что для Гарри те несколько сотен, которые она обязательно спустит в магазине, небольшие деньги, все равно неловко. «Расслабься и развлекайся», — улыбнулся Поттер, подмигнул ей и в буквальном смысле растворился в толпе. Гилберт появился рядом и легонько подтолкнул девочку ко входу, мол, не задерживайся. А как же он? Гринграсс поняла, что вся охрана оказалась здесь, в магазинчике и рядом с ним. «Мы здесь для того, чтобы охранять вас троих, так что иди и развлекайся. За босса не беспокойся, поверь, его охраняют лучше, чем мы на это способны. В раздевалку, так и быть, не полезем, для этого есть девчонки. Мелисса, Эшли, не увлекайтесь». Гарри усмехнулся. Несмотря на то, что тот был уже в сотне метров от магазина, он слышал этот разговор, и беспокойство Дафны его несколько позабавило. Здесь, в магическом районе Лондона, нет никого, кто может представлять для него смертельную опасность. Хотя, нет, один есть. Русоволосый мужчина с немного печальным лицом и сединой на висках и в бороде сидел на плоской крыше шестиэтажного здания, вытянув одну ногу и подогнув другую, и любовался окрестностями. Если бы ветер не трепал стоящий воротник песочного цвета куртки, его можно было бы принять за своеобразную статую, ибо мужчина был совершенно неподвижен. Однако, стоило Поттеру отделиться от основной группы, как мужчина немедленно оживился и одним движением поднялся, шаря руками в карманах. Левая рука вытащила наполовину выкуренную сигару, правая – черную потертую зажигалку с серебряными узорами. Мужчина спокойно закурил, следя взглядом за мальчиком и без усилий удерживая его в зоне своего внимания. Прозрачные черные тени окутали мужчину. Мгновение, и он возник в толпе, неведомым образом оставаясь незамеченным, после чего спокойно двинулся вслед за Гарри и даже обогнал его, уверенно шагая в сторону лютного переулка. Мужчина знал, что Поттер пойдет туда, и не прогадал. «Забавно выглядишь», — старик, услышал он за спиной голос юного лорда, отмечая, что вокруг стало пусто. «Я соскучился по своему настоящему облику», — ухмыльнулся мужчина и с наслаждением затянулся. «И по хорошим сигарам тоже за тобой еще один хвост, ты заметил?» «Да». «Мне вмешаться?» «Нет, я сам разберусь, Миднайт. А вот если к хвосту кто-нибудь присоединится, тогда мне, пожалуй, потребуется твоя помощь». «Всегда пожалуйста, я же твой телохранитель», — пожал плечами вампир и мгновенно исчез, оставив лишь крохи рассеивающихся прозрачных теней. Поттер хмыкнул и решительно направился по своим делам. К неожиданности Гарри, в лавке Баргинной Беркис был один посетитель. Даже не один, а целых два, причем дверь была заперта на достаточно мощную защитную магию. Поттер лишь хмыкнул и сделал шаг вперед, на мгновение окутываясь прозрачной черной дымкой, но этого мгновения хватило для того, чтобы пройти сквозь защиту. Этому фокусу, как и многим другим, его научил Миднайт. Будучи обделенным удобным в бою талантом и способностями к магии крови, Миднайт, как никто другой, раскрыл вампирские техники. «Снова хочешь меня обмануть?» Люциус Малфой и Баргин заметно вздрогнули и одновременно обернулись к нему. Драко продолжил рассматривать исчезательный шкаф и не сразу заметил появление Гарри, а когда заметил, Поттер рассмотрел в его глазах плохо скрытую неприязнь. «Хаэм, ты мне не говорил, что обучаешь сына темной магии?» Поттер скользнул взглядом по мальчишке Малфою, рассмотрев изменения в его ауре. «Неплохо, неплохо для двух месяцев занятий. Пожалуй, из драка тоже можно извлечь пользу. А пока что пусть он думает, что его желание меня убить и сорвать оковы так и осталось при нем». «Нет, что вы, лорд Поттер», — залепетал Баргин. «Я хороший блокирующий амулет, Люциус, но я все равно чувствую неприятную ауру, исходящую от твоих артефактов. Министерство грозит прижать к ногтю, и ты сливаешь опасные вещички из ненадежных тайников?» «Что вы, лорд Поттер?» «Я просто решил продать ненужное», — натянутая улыбка и страх в светло-серых глазах. «Не только перед ним, еще и перед министерством. Баргин, ты все еще здесь, или мне снова объяснить тебе, как нужно работать?» Услышав эти слова, барыга моментально пропотела и в мгновение ока скрылся в подсобке. «Вы только посмотрите, как риск потери конечности мобилизует на работу», — Гарри взял в руки проклятое ожерелье и ухмыльнулся, чувствуя, как его магия пытается изо всех сил пробить защитную ауру мальчика. Судя по количеству попыток и эмоциональному оттенку, этот артефакт одушевленный сердится. После провала четвертой, самой вялой попытки, артефакт уступил и позволил себя рассматривать. Этим летом юный лорд много работал не только над концентрацией и пространственным воображением, но и над защитой, превратив компонент ауры, окружающее тело, в активный щит. Вплести в собственную ауру целый комплекс заклинаний оказалось делом опасным, неожиданно болезненным, но весьма эффективным. Такие ауры создали себе все старшие, кто-то с помощью заклинаний, кто-то из своего таланта, кто-то совместил. Аура Гарри была намного слабее, все-таки в свою первую попытку он не решился сделать что-то серьезное, использовав три заклинания, причем в полную силу наложил на себя только разрушитель проклятий, потому что проклятие штука опасная, и лучше пережечь ауру и порвать каналы, чем лишиться львиной доли силы и умереть. Принцип действия прост. Разрушитель проклятий уничтожает любое проклятие, сила которого не превышает половины силы ауры Гарри. Вторым заклинанием был простой, но достаточно эффективный физический щит, блокирующий простое холодное оружие, осколки и пули малого калибра. Третье заклинание – специфический щит против боевой классической магии на уровне средненького протива, но срабатывает только на одно заклинание, плюс пробивается даже при личном конфринга. Если ударит два заклинания, оба пропускает. В бою не очень полезен сам по себе, но когда основной щит перегружен, и какое-то заклинание прорвется, может хотя бы ослабить удар. «Не надейся, Люциус, эта штучка меня не убьет». Считать мысли Малфоя оказалось плевым делом. Малфой-старший слишком сильно нервничал и оставил сознание полностью открытым. Ментальные щиты в значительной мере зависят от эмоционального состояния и наиболее сильны в состоянии гнева или в состоянии полного покоя. Гарри хмыкнул и оглянулся на Баргина. Тот очень осторожно нес старый запыленный кейс времен Второй мировой войны, стараясь лишний раз не качнуть им. «Вот, эммилорд, я все достал». «Какой молодец», — ухмыльнулся мальчик, сунул руку под плащ и положил на прилавок внушительных размеров мешочек с золотом. «Здесь твои премиальные». Ну чего ты глазами хлопаешь? Думаешь, я тиран и деспот? Просто не зли меня, Баргин, и мы хорошо сработаемся и будем довольны жизнью. И еще раз назовешь меня милордом, я буду сильно недоволен. Лорд Поттер сойдет. Мальчик стянул за ручку кейс и сделал это так небрежно, что Баргин весь сжался, ожидая невесть чего. В этот раз барыгой-контрабандист работал вслепую, он знал лишь то, что ему нужно принять кейс у человека с континента и сохранить у себя. А человек с континента обращался с сейфом так, как Макгл обращается с ящиком динамита, ожидает взрыва в любой момент. Поттер же, если хочешь знать, что здесь, документы, оглянулся через плечо лорд Поттер. Просто бумаги и достаточно сильная защитная магия. Амулет можешь оставить себе, он неплохо спасает и от другой защитной магии. Только сейчас Баргин вспомнил, что вместе с заданием мальчик вручил ему амулет и настоятельно рекомендовал не забывать невзрачный кулон на сделку, не поясняя причин. Теперь все стало ясно. Амулет делал носителя своим для защиты. Выйдя из лавки Баргина, Гарри тут же вошел в злачный проулок. Мощным импульсом ужаса выгнал оттуда какой-то сброд и оградился от мира сильной иллюзией и защитным куполом. Короткий взмах руки очистил крышку от пыли. Гарри усмехнулся при виде черного орла с расправленными крыльями, несущего в когтях венок с обращенной вспять свастикой, и сразу под гербом Третьего рейха, меч в петлице с надписью вокруг него греческими буквами, символа Нинерби. Широкая ухмылка коснулась губ мальчика. То, что могло перевернуть ход войны, если бы Гриндевальд знал, как этим воспользоваться. Но, чего нет, того нет, слишком уж специфические знания потребовались для этого. Знания, которых не оказалось у сильнейшего темного лорда за последние 100 лет, превосходного ученого и сильного политика. Знания, которые Гарри Поттер жаждет заполучить. Ну, здравствуй, родимая. Пальцы быстро набрали код, защита ослепительно полыхнула, обугливая стены в переулке, но не причинила мальчику никакого вреда. Далее крышка беспрепятственно открылась, сработал второй эшелон защиты, отравленные иглы. Иглы были перехвачены Гарри еще в полете рукой, обернутой плащом, аурой, но рефлексы никто не отменял. Плащ тут же оказался разъеден и сожжен от греха подальше вместе с иглами. На потемневшем от времени бархате мальчик увидел каменную скрижаль, испещренную непонятными символами. Скрижаль выглядела очень древней. Вильгельм, нехорошо подглядывать, Гарри обернулся через плечо и увидел правую руку своего отца, задумчиво подпирающую стену внутри барьера. Мальчик не знал, сколько времени здесь находится Вильгельм, не дорос еще опережать 400-летних вампиров. «Ты играешь в опасные игры, пацан», — ухмыльнулся старый вампир и кивнул на скрижаль. «Это то, о чем я думаю. Оно самое древнее оружие, способное уничтожить континент, вернее, так считал Гитлер. В скрижале нет особенной энергии, только магия консервации, иначе даже камень пришел бы в негодность. Похоже, здесь просто какое-то знание, возможно, ритуал или заклинание. Или это скрижаль, пустышка. Это не древнеегипетский и не древнеарамейский», — определил Вильгельм, делая шаг к мальчику и рассматривая скрижаль издали. «Хм, я даже не знаю такого языка, хотя сталкивался абсолютно со всеми видами письменности». «Значит, не со всеми», — Гарри протянул руку к камню, но в последний момент одернул ее, интуиция шепнула, что лучше не трогать эту простую на вид каменную плитку. «А еще в ней есть что-то кроме магии консервации. Может, это такая магия, которую мое восприятие не способно уловить, или слишком опасное знание», — серьезно произнес Вильгельм. «Ради этой штуковины Анинерби перебила кучу народу в Месопотамии. Может, это просто какая-то история, и фашисты ловили пустышку. Может, знаешь, пацан, лучше тебе не иметь дел с этой вещью. Кто знает, что здесь зашифровано? Уверен, что это шифр. Абсолютно. Если разобраться, прослеживаются элементы письменности разных народов, исходя из числа которых я могу предположить, что скрижали примерно 3000 лет. Я, пожалуй, пороюсь в библиотеке, заинтриговала меня эта штучка, блин, 100 лет уже не имел с этим дел, хотя, нет, в 35-м Бальтазар попросил меня расшифровать надписи на скрижалях вавилонян, но там все было просто и без магии. Сказав это, Вильгельм исчез, забрав с собой скрижаль. Гарри усмехнулся и в очередной раз подумал, насколько же старый вампир не похож на того любителя истории, которым на самом деле является. И это не из-за скуки. Из-за скуки Вильгельм начал сражаться. Мало кто знает и мало кто сможет поверить в то, что до обращения он, один из сильнейших существ в этом мире, был простым книжным червем, монахом одного тайного сообщества с пафосным названием «Хранители знаний». Инквизиция стерла этих ребят в порошок буквально в тот же год, желая захватить их знания, но католики потерпели грандиозное фиаско. Бальтазар и тогдашняя его команда все вынесли и припрятали до поры, до времени. Как только мальчик вышел из проулка, тень от камина на крыше дома напротив слегка вздрогнула. Пара внимательных глаз проводила Поттера, после чего их обладатель поднес левую руку ко рту, шепнув в широкий рукав. «Объект потерян, цель уходит. Проследи за целью», — ожил радионаушник в ухе. «Первоочередная задача — захват скрижали. Допуск 3, любые средства, не подведите». «Принято», — шпион проследил взглядом быстро шагающего прочь мальчика. «Определенно, стоит сесть к нему на хвост и отследить его жилище, именно там будет скрижаль. А если и не будет, можно будет выяснить, кому и зачем сопляк передал древнее оружие». Связь прервалась, и из тени большой каминной трубы выскользнул хрупкий силуэт. Как только лучи солнца осветили шпиона, стало ясно, что это девушка. Девушка моргнула и замерла. Мальчик исчез с середины довольно широкой улицы, просто пропал. «И какие средства вы собираетесь использовать?» Насмешливый голос за спиной девушки заставил ее прыгнуть в сторону, в прыжке развернуться и метнуть ножи. Такого удивления шпионка еще не испытывала. Оба ножа оказались зажаты между выпрямленными пальцами левой руки, а перед ней стоял ее клиент. Что произошло дальше, она так и не поняла, но зато узнала, что история о людях, метающих по два ножа с одной руки только движением кисти, чистая правда, а не выдумка. Девушка уклонилась и быстрым прыжком сократила дистанцию. Она поняла, что от противника, так метающего ножи, она уйдет максимум до края крыши, а для применения боевой магии слишком маленькая дистанция. Даже невербальная магия требует каких-то долей секунды, и этот сопляк, судя по скорости реакции, вряд ли позволит ей завершить хоть одно заклинание. Оставалась только рукопашная схватка не на жизнь, а на смерть. Благо, что рукопашным боем и боем с холодным оружием она овладела заметно лучше, чем боевой магией, и была лучшей на своем курсе. Какой бы ни была его реакция, он всего лишь сопливый мальчишка. С этой мыслью шпионка провела ряд стремительных точных ударов по акупунктурным точкам, стремясь где парализовать, где заставить корчиться от боли, а где просто убить на месте. Удары тонких девичьих ручек, способные играючи пробивать дубовые доски толщиной 3 сантиметра, были не блокированы и не отражены, они были отклонены мимолетными касаниями ладоней. Девушка внезапно выбросила левую ладонь, целясь выпрямленными указательным и средним пальцами в глазницу противника, прикрывая этим маневром выпад ударом кинжала в живот. Вместо того, чтобы уклониться, мальчишка шагнул навстречу удару. Девушка всадила ему клинок в бок по крестовину. Она была готова поклясться, что острие кинжала ударило точно в сердце. Левая рука словно угодила в железные тиски, раздавившие запястье вместе с суставом кисти. Крик боли зародился в ее груди, но тут рука ушла вниз и вправо, а в челюсть врезался товарный состав, разрывая осколками костей плоти, выбивая изо рта струю крови вперемешку со слюной и множеством зубов. Чудом не потеряв сознание, девушка упала на четвереньки и, сплевывая кровь в попытке не захлебнуться, поползла на четвереньках к краю крыши, всеми силами стараясь дышать носом. Весь рот, казалось, превратился в месиво из плоти, крови и осколков костей. Даже левый глаз стал видеть гораздо хуже, словно в кровавом тумане. «Не уйдешь», — голос раздавался словно издалека. Шпионка обернулась и увидела, как мальчишка совершенно спокойно выдернул из груди кинжал вместе пульсирующей алой струйкой. «Ты пробила мой любимый смокинг вместе с сердцем», — в голосе мучителя укор. «Ладно, сердце, мне его по 5 раз на неделе пробивают, но смокинг». Дрожащая правая рука метнулась в левый рукав, вызывая булькающий стон, но прежде, чем пальцы нашарили рукоять метательного ножа, в подбородок словно с размаху врезалась кувалда. Легкое девичье тельце с противным хрустом в шее отшвырнуло назад. Но даже это не лишило ее сознания, шпионка всего лишь потерялась на несколько мгновений в пространстве, прежде чем сквозь громкий и омерзительный писк в ушах осознала, что лежит на спине. Багровый туман накрыл и правый глаз, но левый уже не видел совсем, и девушка с отчаянной безысходностью смотрела, как к ней подходит ее мучитель и заносит ногу. Кровь попадала в легкие, словно раскаленный свинец, вдохнуть получалось с трудом, кровь из носа хлестала ручьем. «Мне размозжат череп или я захлебнусь собственной кровью», — Сквозь пелену адской боли продралась безразличная ко всему мысль. Ну и пусть, лишь бы поскорее. Внезапно нечто рядом с левой грудью завибрировало. «Рация», — поняла шпионка. «Гарнитура испорчена, нет-нет, убей уже меня, дай мне покой». Однако, лорд Поттер то ли не услышал, то ли не пожелал услышать ее мысли. Он склонился к ней и вытащил рацию. После того, как соплячка-шпионка осмелилась на попытку вырвать ему глаз, Гарри почувствовал прилив бешенства. Он очень любил свои глаза и очень не любил выращивать их заново. Такой сложный орган, в отличие от мышц и костей, не мог регенерировать мгновенно. Удар в бок отозвался легкой, быстро погасшей болью. Его подсознание, привычное к такому, тут же погасило боль, оставив лишь пульсирующее жжение, оповещающее об опасности для организма. Левая рука наполнилась энергией, мальчик задействовал усиление и раздавил запястье девчонки, после чего повел ее на себя, вниз и влево, открывая для удара. Правый кулак сжался и также наполнился энергией, приобретая матовый блеск, и нанес сокрушительный удар в челюсть. Буквально, обостренным зрением Гарри видел, как просто вминается нижняя челюсть, как вместе с ней сминается вверх и внутрь верхняя, деформируя глазницу, как приоткрываются и лопаются безвольные губы, выпуская на волю струю крови и слюны вперемешку с зубами. Одновременно с ударом мальчик отпустил ее руку, позволяя шлепнуться на четвереньки. Здесь шпионка его удивила. Удар, который вполне был способен убить взрослого сильного мужчину и вывести в прострацию охотника, даже не лишил ее сознания, хотя и превратил рот в кровавое месиво из осколков костей, выбитых, но не выплюнутых зубов, плоти и сгустков крови. Кроме того, эта соплячка еще нашла в себе силы на попытку сбежать, то есть, проползти пару метров к краю крыши, то и дело плюясь кровью и зубами. «Не уйдешь», — пробормотал Поттер, вырвал из бока кинжал и подошел к ней. Девчонка обернулась своим искалеченным лицом, и в ее глазах, один из которых уже стал кроваво-красным, отражался ужас. «Ты пробила мой любимый смокинг вместе с сердцем», — в голосе мучителя укор. «Ладно, сердце, мне его по 5 раз на неделе пробивают, но смокинг». «Вот идиотка», — Гарри полсекунды следил за тем, как шпионка пытается извлечь метательный нож, и с силой пнул ее в подбородок, на этот раз намереваясь прикончить. И верно, шея весело хрустнула. Поттер сжал зубы, голова отклонилась не так далеко, как хотелось бы. Соплячка снова осталась в сознании и лишь слабо хрипела и шевелилась, лежа на спине. Вот же да из чего она сделана. Гарри коротко осмотрел ее и пришел к выводу, что девчонку с самого детства накачивали стимуляторами. Это объясняло патологическую для человека живучесть и способность оставаться в сознании, а также аномальную прочность связок. В цитадели не признавали стимуляторов, они всегда наносят сильный удар по печени, порой такой сильный, что даже природная регенерация не справляется, и вампир гибнет на 30-40 году жизни. Гарри уже собрался расплющить ей череп, как тут подала сигнал ее рация. «Старший лейтенант Горностай, почему не докладываете?» — раздался из динамика грубый мужской голос. «С вами говорит лорд Гарри Поттер. Старший лейтенант Горностай не сможет говорить никогда. Я немного подпортил ее смазливую мордашку, так что нижней челюсти, зубов и левого глаза она уже лишилась. Итак, перейдем к делу. За каким дьяволом вам скрижаль? С чего ты взял, что я буду с тобой разговаривать, сопляк? Думаешь, свалил соплячку на стажировке, и уже крутой?» «Да, стажировка», — удивился Поттер. «Стажировка в другой стране. Отправить шпионить за магическим лордом и одним из охотников, либо имперцы совсем страх потеряли, либо ее хотят убрать, а значит, эта соплячка еще поживет. Так, что там происходит?» «А во, это аура Миднайта, а рядом с ним, я полагаю, имперский штурмовой отряд. Как-то быстро очень дохнут. Любопытно. Вы отправили девушку на стажировку в другую страну без группы прикрытия?» «Нет, группа прикрытия есть. Их уже убивает мой телохранитель. Хотите послушать их предсмертные крики?» «Правильно, не надо, он убивает мгновенно. Но если они так быстро выдвинулись, их отправили еще тогда, когда шпионка была жива, или они не вмешались в нашу битву. Отсюда я могу сделать вывод, что вы за каким-то чертом решили убить девчонку на задании. Не я, так штурмовая группа». «Так», — в правом глазу девчонки появилось осмысленное выражение. Гарри мимоходом пробил ее ослабленные ментальные щиты и с удивлением понял, что шпионка не удивлена, а дальше она все-таки не выдержала и отключилась от мира сего. «Наши внутренние дела, не твое дело». «Да, а, по-моему, мое. «Скажите мне, мистер Имперец, кто я, кто ты? Ха, ты всего лишь сопляк-охотник, лорд мертвого рода. Я таких, как ты, давил, давлю и буду. Я восприму это как вызов. До свидания». Гарри оборвал связь и сжег передатчик в пламени, окутавшим руку на мгновение. «Похоже, у вас там какие-то свои дрязги, мне стало интересно». Мальчик присел на корточки рядом со шпионкой и прислушался к себе. Что это? Неужели голос крови? Похоже, что тебе крупно повезло, малышка», — босс заговорил в ухе микронаушник. Гарри поднес ко рту полу пиджака с закрепленным в складке ткани микрофоном. «Что у тебя, Миднайт? Имперцев я всех положил». Тут огненный шторм третьей степени напоследок пронесся, все слегка кипит и расплавлено. «Блин, ну твою ж!» Гарри прикрыл микрофон рукой и тихо, но емко и красочно выругался. «Вызови уборщиков из цитадели, у меня тут свое дельце образовалось». «Понял». Поттер оборвал связь и опустился на корточки рядом со шпионкой. «И очень вовремя. Еще немного, и девчонка захлебнется собственной кровью». В руках мальчика возникли старинная серебряная чаша с вырезанными на ней рунами и ритуальный нож из черного обсидиана. Мало кто знал, что вулканическое стекло – один из немногих способов преодолеть регенерацию вампиров и оборотней. Не полностью и не так эффективно, как серебро. Надо спешить. Черное лезвие скользнуло по тонкому запястью, извлекая струйку крови, полившуюся в подставленную чашу, а мальчик свободной рукой притянул шпионку к себе и запустил клыки ей в шейку. Двумя минутами ранее, где-то в Лютном, группа «Сириус, что там у вас?» — сквозь помехи прошептал радионаушник в ухе 50-летнего мужчины с двуручным мечом за спиной. Его подопечный и ученик тут же притормозил, оглядываясь на штурмовое отделение, состоящее из пятерки боевых магов и пятерки мечников. «Движемся к цели», — ответил старик. «Какие будут приказы? Мальчишку схватите живьем. Девчонка, отработанный материал, ее убейте и принесите голову мне. Есть, товарищ полковник». Конец связи. Старик сделал еще шаг и дал знак остановиться, кладя ладонь на рукоять двуручника. Прямо перед ними из проулка неторопливо вышел высокий и плечистый мужчина на вид лет 40-45. Русые с проседью волосы, аккуратно окантованная борода, тлеющая сигара в углу рта и очень спокойный, ничего не выражающий взгляд матерого убийцы. От одного присутствия этого человека становилось резко не по себе. «Ты кто такой? Вы, как я понимаю, по душу моего босса», — проговорил мужчина и затянулся, абсолютно не смущаясь направленных на него мечей и посохов, выдохнул клуб дыма и вдруг исчез. Приказа атаковать не последовало, тут и дурак поймет, что запахло жареным и надо быстро действовать. Крайний справа маг прыгнул в сторону и направил посох туда, где стоял незнакомец. Он увидел, как рядом с его знакомым и партнером в покер возник этот мужчина и сильным ударом в подбородок подбросил в воздух, после чего исчез, оставив после себя быстро рассеявшуюся дымку, и возник над свободно парящим мечником. Ладонь неизвестного обхватила лицо имперца и расплющила черепа мостовую. Четыре клинка и луч парализующего заклятия развеяли черную дымку, оставшуюся на месте противника. Враг возник чуть в стороне и направил на двух магов открытую ладонь. Выброс черной дымки пронзил их насквозь, оттолкнул на шаг назад, и маги замертво рухнули на мостовую. Враг появился рядом с мечником, заслонившись им от магов, и невесть откуда извлеченным клинком вспорол ему горло до самого позвоночника. Широкий веер алых капель щедро хлынул во все стороны, но не успело тело начать падать, как враг возник перед магом, что-то торопливо сплетающим на верхушке своего посоха, и взмахнул рукой. Маг согнулся от невидимого удара в живот, противник возник рядом с ним спустя мгновение после удара, подхватил посох и ударом нечеловеческой силы пригвоздил им мага к стене, всадив выглаженную палку в сердце. На убийцу набросился новичок, размахивая своей шпагой и одновременно создавая в левой руке какое-то огненное заклинание. Что это было за заклинание, никто так и не узнал, потому как рука, разбрызгивая алые капли и покрываясь пламенем от утратившего ограничивающий контур заклинания, улетела в сторону и рассыпалась пеплом еще в воздухе, срезанная возникшей в руке врага алебардой. Командир отряда выхватил двуручник и с ревом нанес удар. Незнакомец тут же перевел удар, направленный в горло новичку, в скользящий блок, пинком сломал ногу новичку и растворился в черной дымке, возникая чуть в стороне и срубая не успевшему вскрикнуть парню голову. «Что, и это все? Как-то слабовато!» — развел руки незнакомец, возникнув в одном месте больше, чем на полсекунды, и снова исчез, уклоняясь от клинка и двух разноцветных лучей, выбивших каменную крошку из стен. Имперский офицер стиснул зубы и отмахнулся мечом, отбивая брошенную в горло алебарду, но пропустил сильный пинок в живот. Колоссальным усилием воли заставив себя стоять прямо, имперец рубанул по противнику и промахнулся, после чего с удивлением наблюдал свои руки вместе с мечом на мостовой и веселые струйки крови, брызжущие из обрубков. Это продолжалось мгновение, после чего сквозь шею прошло что-то холодное. Никто так и не заметил, как в руке убийцы соткался меч из черной дымки. Одновременно с этим два уцелевших мага попытались атаковать заклинаниями разных стихий, чтобы наверняка пробить защиту, но не успели и были атакованы копьями тьмы. Один успел выставить щит против магии крови, второй не успел опознать природу атаки и был пригвожден к стене четырьмя источающими черную дымку копьями. В это время два мечника смогли взять нападающего в клещи и попадали в стороны. Широкий круговой удар рассек грудину и сердце одному и перерезал горло второму. Последний оставшийся на ногах маг выбросил тройной огненный шторм, вложив в него все силы и всю ярость. Еще пару секунд назад он не мог бить всерьез, опасаясь зацепить товарищей, но сейчас, когда все мертвы, поток ревущего пламени, от которого в буквальном смысле вскипела мостовая, а трупы моментально осыпались пеплом, столкнулся с алым коконом, окутавшим напавшего на них жуткого противника. Пламя захлестнуло этот кокон и, повинуясь взмаху посоха, сжалось вокруг него и взорвалось со слепительной вспышкой, оплавляя стены. Когда пламя опало, на единственном уцелевшем пятачке мостовой спокойно стоял этот чудовищный противник. «Что это все?» Враг демонстративно огляделся. «Как-то слабовато». Короткий взмах, и в грудь магу вонзилось копье ночи, отбрасывая парня назад.